Глава 85.1. Последняя стена. Часть 4. Этот свет в ее глазах, это убийственное намерение. Они были точно такими же, как и у Архангела, которого я знал, но они также были другими. Это было истинное появление Уриэль, хладнокровного и жестокого судьи. Она была существом, которое сжигало всех врагов, пойманных пламенем воздаяния ради праведности. Уриэль достигла своего заключения, и Звездный поток наблюдает за входом нового внешнего бога. Звездный поток решает, разрешить ли вероятность цели или нет. И она зашла так далеко, чтобы убить скрытного интригана. Ахахахахох, два короля, вход другого внешнего бога, обладающего таким же уровнем статуса, что и скрытный интриган, вызвал замешательство среди маленьких внешних богов. Созвездие Первый меч Корё очень ошеломлено входом нового внешнего бога. Созвездие Лысый генерал правосудия наблюдает за этим полем битвы, забывая полировать голову. Созвездие Лилия, расцветающая на водолее, широко раскрывает глаза. Казалось, созвездия были так же шокированы, как и я. Но трансляция с этого места должна была быть невозможной. Возможно, барьер, препятствующий трансляции, был разрушен после того, как лес загорелся. Бюро обращает внимание на лес Энгая. Пламя воздаяния переместилось в руки Уриэль. Лезвие, которое расплавило весь лес, вонзилось, но интриган слегка повернул голову в сторону. Оружие разминулось с ним буквально на волосок, но пламя взорвало и подожгло половину зала. Ахахахахах, внешние боги, потрясенные беспощадным уничтожением, громко закричали. Пламя воздаяния снова двинулись, на этот раз с достаточным статусом, чтобы взорвать весь зал. Каждый волосок на моем пельмени поднялся. Даже Сурья в 265-й регрессии оригинального романа не был таким мощным, как это Архангел, когда он разрушил землю. Кваах! На этот раз огромный метеор спускался с вершины пламени воздаяния. В нем было достаточно энергии, чтобы уничтожить этот лес, а затем, возможно, даже стереть все это измерение по пути. Я вытащил каждую унцию силы в форме моей души. К сожалению, я не смог бы должным образом заблокировать такую атаку без тела воплощения. Кроме того, чтобы блокировать атаку, вам нужно. Гигантская история Пилигрима Одинокого Апокалипсиса начинает свое повествование. В конце концов, скрытный интриган должен был выйти вперед. Чернильно-черные частицы вылетели, когда он энергично взмахнул сотрясающим небеса клинком. Это была сила гигантской истории. Темный статус распространялся как огромная стена и защищался от удара метеора. Кваабуум. Сильные порывы ветра раздавались у основания леса, и вырванные с корнем деревья были подняты в воздух. Вихри, сделанные из огня, полностью уничтожали все вокруг. Наблюдение за столкновением такого калибра действительно было чрезвычайно редкой возможностью. Даже битва между Аидом и Посейдоном в Гигантомахе не была такой беспокойной. Большие туманности уделяют пристальное внимание битве между этими двумя существами. Цу-чу-чу-чу-чуч. В центре, где сталкивались два статуса, искры становились все сильнее и тяжелее. Сотрясающий небеса клинок интригана дрожал. Его отталкивали. Это все из-за того, что его статус был снижен после того, как я и Ючин Хёк вместе боролись против него. Это была сила Уриэль, которая стала свидетелем заключения. При такой скорости и скрытный интриган, и я исчезли бы из звездного потока вместе с лесом Энгая. В настоящее время ваша душа временно принадлежит скрытному интригану. Время, оставшееся до возвращения вашей души. 20 часов, 31 минута, 20 секунд. У меня оставалось более 20 часов, пока моя душа не получила бы возможность вернуться. Простое вытаскивание вещей не поможет моей ситуации, потому что не похоже, что скрытный интриган сможет продержаться слишком долго. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» активируется. Мне нужно было сохранять спокойствие в такие моменты. Я решил сначала лучше понять эту ситуацию. Эгей, парень, почему Уриэль нападает на тебя? Прежде всего, из какой мировой линии произошла эта Уриэль? И почему она напала на скрытного интригана? Ючин Хёк из 999-й регрессии смотрит на живое пламя с беспомощным выражением. На мгновение я почувствовал, как внутренняя часть моей головы исчезла. Может ли это быть? Это был регрессивный поворот, который мне понравился больше всего. Это был почти идеальный поворот с одним недостатком в записи. Поворот регрессии, который достиг порога заключения. Уриэль снова заговорила. «О, я прошу тебя, внешний бог, я надеюсь, что ты не забыли о событиях 999-й регрессии. Я помню, это хорошо, Лезвие разъяренной Юриэль содержало историю, которую она до сих пор составляла. Гигантская история «Пламя Вечности» начинает свое повествование. Ее гигантская история горела яростно. История, которую я никогда раньше не видел, разворачивалась сама собой. Книга, мастер, мы почти у цели. Знаете, нам просто нужно пойти немного дальше. Это был голос Личихи. Слова начали рассказывать свою историю. Книга, Ючин Хёк Си. Просто подожди еще немного. Мы почти там. Ючин Хёк 999 регрессии, потеряв левую руку, правую ногу и оба глаза, был там. Этот Ючин Хёк жил только ради своих спутников. Его мир был окрашен во тьму, но один голос вошел в него, как луч света. Книга, король-завоеватель, ты должен остаться с нами. Это правильно. Уриэль также сопровождала их в 999 регрессии. Она была товарищем Ючин Хёка. Ради человека, который рисковал всем, чтобы сражаться, Архангел охотно стала его союзником. Книга, заключение этого мира не за горами. Я вспомнил, что 999-я регрессия была чем-то вроде чуда. Даже если их удача была удачной, подумать, что ему удалось почти достигнуть заключения только за свой 999-я регрессия. Но правда была в том, что это было не только благодаря удаче. Ючин Хёк из 999-й регрессии заключил сделку с внешним богом. Причина, по которой я не согласился занять абсолютный трон и старался не выполнять обещания иного мира, если это вообще возможно, заключалась в том, что я знал, как закончился 999-я регрессия. Неизвестное божественное существо, чье имя было столь же загадочным. Обещание иного мира, заключенное с этим благочестивым существом, в конечном итоге унесло жизнь Ючин Хёка. Оригинальный роман не уточнил, кем был этот внешний бог, но это было существо, которое потратило свою собственную вероятность, чтобы предоставить Ючин Хёку 999-й регрессии невероятную силу и счастливые возможности. Озноб пробежал по моей шее. Демонический король спасения. Я тоже совершил ошибку, как ты однажды. Довольно глупо я пытался изменить то, что уже произошло в прошлом. Этот внешний бог был никем иным, как скрытным интриганом. Глава 85.2. Последняя стена, часть 4. Теперь ты понимаешь, это является следствием искажения мировой линии. Он вошел в прошлую мировую линию, принадлежащую оригинальной сюжетной линии, и попытался исказить вероятность. И результатом этого стала Уриэль, которая засвидетельствовала завершение 999-й регрессии, показавшаяся здесь. Я отомщу за свою мировую линию в этом месте. С тех пор она была здесь, чтобы отомстить за обиды своих товарищей этому внешнему богу. Точно так же, как ты украл все, что ценно для меня, я сделаю то же самое для тебя. Ее безграничный и оправданный гнев наполнил ее настоящий голос. Я чувствовал, что все силы покидают меня. Я мог понять, откуда Уриэль. Я слишком отчетливо помнил тот момент, когда в 999-й регрессии умер Ючин Хёк, артист-лепост автор ним. Это не может быть концом, не так ли? Но разве Ючин Хёк не слишком жалок, чтобы закончить так? Ючин Хёк 999-й регрессии пожертвовал своей жизнью, чтобы привести своих товарищей к заключению. Но его цена заключалась в том, чтобы никогда не видеть заключение самого мира. Это все из-за проклятого обещания иного мира. Вероятность наводнения прервала его жизнь до конца. Артист-лепост, разве он не может быть восстановлен как-то? Например, подземный мир или через реинкарнацию. Я имею в виду, есть много разных способов. Верно, кроме того, что это был за внешний бог. Я обижался на автора и обижался на внешнего бога. И я впал в отчаяние, глядя на умирающего Ючин Хёка, которому оставалось совсем немного до заключения. Психический шок был настолько сильным, что я даже не решился читать главу следующего дня. Теперь мне было любопытно, почему скрытный интриган сделал что-то подобное еще в 999-й регрессии. Я хотел изменить это. Что? Я хотел увидеть правильное заключение, даже если это произошло в мировой линии подземного мира. Интриган однажды сказал мне это, что я должен был быть осторожен с вероятностью, что мне нужно было построить правильное заключение. Но даже тот, кто говорил подобные вещи, на самом деле хотел изменить свое прошлое. Так же, как я хотел изменить эту регрессию, он тоже чувствовал подобное желание однажды. Независимо от того, поглотил конечный результат причину или нет. Даже если вероятность звездного потока рухнула, он хотел хотя бы раз прийти к правильному выводу. Он хотел, чтобы он достиг заключения вместе со своими товарищами. Однако это не сработало. Я уверен, что ты находишь меня довольно жалким, что я совершил ту же ошибку, что и ты. Статус интригана рушился. Его тело становилось еще меньше. Все Юнчинхёки, спящие внутри него, теперь кричали, и как будто отвечая на эти крики. «Я хотел найти ответственного за создание этой трагедии», — сказал интриган, — «того, кто создал эту вселенную, того, который заставил меня регрессировать и заставил меня повторить сценарий. Моя цель — убить того, кто находится за стеной». Это была его истинная цель. Остановка регрессии, спасение внешних богов, открытие последней стены. Все это было сосредоточено вокруг его главной цели. Он махнул рукой, и моя душа покинула пельмень Мурима. Я напрягся, так как не мог сказать, о чем он думал. Я быстро заговорил со скрытным интриганом. «Один ты не можешь остановить эту Уриэль. Однако, если мои спутники и я поможем...» Интриган перевел взгляд на меня. «Ты понимаешь, что говоришь сейчас?» «Я понимаю. Я импровизировал на лету, но я действительно чувствовал это. Поскольку я услышал его истинную конечную цель, пришло время мне ответить. С самого начала мир, который заглядывает и жадно пожирает чужую жизнь, неправильный. Звездный поток был неправ. Регрессии Юнчинхёка были неправильными, а истории, созданные сценариями, были несправедливыми. Вот почему я не буду сидеть на месте. Я буду свидетелем заключения. Ты говорил, что не должен, но я все равно увижу. Я обязательно перепрыгну через ту стену, которую ты не смог пересечь, вместе с моими спутниками, и что касается существа за ее пределами. Интриган теперь ждал, когда я закончу свои слова. Я убью этого парня. Я закончу твою древнейшую мечту. Статус Уриэль становился еще сильнее. Обширный зал начал рушиться. Как распадающийся мир, лес Энгая исчезал. Внешние боги приблизились к скрытному интригану, возможно, чувствуя, что конец близок. Тем временем он открыл рот. «Ты сказал, что выжил благодаря моей истории. В таком случае, время для оплаты долга. Незадолго до того, как я смог попросить у него разъяснений, истории Юнчинхёка вышли из него. Гигантская история пилигрим одинокого апокалипсиса взвыла. Гигантская история адская вечность начинает свое повествование. Воспоминания интригана теперь проникали в меня, воспоминания, которые я не знал. Информация, которую он получил после прохождения 1863 регрессии, теперь наполняла меня. Ты. Позади меня появился портал, созданный силой внешнего бога. Он начал постепенно втягивать меня. Эй, подожди минутку. Что ты пытаешься? Я не пытаюсь оставить заключение этого мира в твоих руках. В этот момент он больше не выглядел как скрытный интриган. Я регрессор. Прямо сейчас он был Юнчинхёком. Я переживу 1864-ю регрессию, а затем 1865-ю. Я переживу этот регресс, стану свидетелем заключения и снова стану внешним богом, и, в конце концов, зал рухнул. Все таяло под ярким светом. Меч Уриэль пронзил всю непростую историю, которая насчитывала 1863 регрессии, и полетел к скрытному интригану. Чтобы увидеть заключение этой мировой линии, я вернусь. Его тело было беззащитно пробито, и я должен был смотреть на это, не в состоянии что-либо сделать. Он был уничтожен пламенем воздаяния, и его история рассеивалась. Созвездие «Скрытный интриган» активирует стигму регрессии Аур. Хотя он стал внешним богом, он все еще был регрессором. Одна вещь, которую он не делал долгое время, регресс, начиналась снова. Он снова проснется в метро 1864 года и продолжит создавать еще одну ужасающую мировую линию. Книга Ким Докча подумал про себя. Я не могу этого допустить. Прежде чем я успел раскрыть истории, проникающие в мою душевную форму, Уриэль сначала начала двигаться. Ты не должен бежать в следующий ход. Ее белые руки схватили интригана за шею. Черный свет, льющийся из ее руки, остановил распад истории. Свет постепенно распространялся и охватывал все его тело. Вскоре свет сформировал форму маленькой сферы. Я понял, что это было. Это была сфера запечатывания, использовавшаяся еще в 1863 регрессии, чтобы запечатать дракона апокалипсиса. Почему я не подумал об этом раньше? Уриэль теперь тоже была внешним богом. Поэтому ей, очевидно, следует знать о способностях интригана или Ючинхёка. Она должна знать, что он продолжит регрессировать и никогда не умрет. Ее рука сжалась все дальше и дальше. Темно-черная сфера запечатывания вскоре испускала бледный свет. «Я запечатаю тебя на вечность». Глава 85.1. Последняя стена. Часть 5. Техника запечатывания, которая использовалась в сфере запечатывания для дракона Апокалипсиса. Это был план, подобный тому, что придумала Хан Суюн 1863 регрессии. Это остановит время этого места, и Земля будет запечатана вместе с драконом Апокалипсиса, навсегда замерев в 95-м сценарии. И именно так это позволит убить Ючинхёка. Это был метод запечатывания Ючинхёка в течение вечного времени и прекращения его регрессии. Я рефлексивно посмотрел на скрытного интригана. Я хотел сказать ему, что сейчас самое время бежать. Даже если бы это был он, скрытный интриган не смог бы избежать запечатывания в этом моменте. Тем не менее, почему он улыбался? Созвездие скрытный интриган смотрит на свой собственный. Он был достаточно силен, чтобы выжить в 1863 регрессии. Но из-за этого он также был достаточно измотан, чтобы рухнуть в любой момент. Вечный сон. Определенным образом это было то, чего он желал всю свою жизнь. Подожди, Уриэль. Пожалуйста, остановись. Мои слова побудили Уриэль впервые взглянуть в мою сторону. Казалось, она была удивлена тем фактом, что незначительное существо произнесло ее настоящее имя и открыло рот, чтобы говорить. Кто эта форма души? Это существование из этой мировой линии? Я не был уверен, что следует сказать в данный момент. Однако прежде чем я смог это сделать, скрытный интриган первым перехватил инициативу. Он никто. Отпусти его. На мгновение он смотрел прямо на меня. Совсем не так, как он обычно, его глаза выражали ясные эмоции. Он искренне хотел, чтобы я сбежал отсюда. Однако ситуация оставалась мрачной, портал был принудительно закрыт Уриэль. Архангел переводила взгляд, полный негодования, со скрытного интригана на меня, ее глаза оставались нечитаемыми, прежде чем снова открыть рот. Даже после того, как ты испортил свой ход и испортил чужую мировую линию, у тебя все еще есть то, что ты желаешь защитить. Ее сила мгновенно расширилась и захватила меня. Это может быть наихудшей возможной ситуацией. Отлично. Я запечатаю этого ублюдка с тобой. Наслаждайся своим вечным сном вместе со своим товарищем. Подожди минутку. Разве ты не должна выслушать мою сторону истории тоже? Уриэль впилась в меня взглядом, как будто я говорил о чепухе. Я не отступил и крикнул в ответ. Я понимаю, откуда ты. Я знаю, как ты обижена после того, как твоя мировая линия исказилась, и я злюсь, как злишься на это и ты. Однако это неправильно. Это не твоя мировая линия. То, что ты пытаешься сделать, это то же самое, как то, за что ты ненавидишь скрытного интригана. Когда я торопливо высказал свое мнение, я начал ощущать острую боль во лбу. Моя голова без реальной физической формы болела прямо сейчас. Ощущение от сужающегося оголовья становилось все сильнее. Почему бы нам не остановить это? Я имею в виду, что объединение наших сил даже недостаточно для того, чтобы уничтожить звездный поток. Так почему мы должны сражаться друг с другом в подобной ситуации? Разве ты не понимаешь, кто настоящий враг? Разве ты не знаешь, где истинная причина всей этой трагедии? Вы хочешь уничтожить звездный поток? Почему ты хочешь сделать что-то подобное? Теперь это был неожиданный вопрос. Это потому, что мир звездного потока. Если звездный поток исчезнет, вся вселенная погрузится в хаос. В этот момент уголок моей груди стал ледяным. Я тайно верил, что все мои спутники хотели стать свидетелями одного и того же заключения. Тем не менее, что если это не так? После смерти Ючинхёка спутники 999-й регрессии продолжили бы действовать, чтобы достичь последнего сценария и очистить его. Какой был конец света, которого они достигли после всего этого? Такая мировая линия никогда не должна создаваться. Это путь зла. Наряду с ее заявлением, ее статус стал стягиваться вокруг меня. В этом случае ничего не поделаешь. Тогда мы можем только драться. Борьба, существо без тела воплощения будет. Я не тот, кто будет драться с тобой. Я посмотрел на небо и ухмыльнулся в ответ на ее слова. Мои товарищи будут. Мощные искры взорвались перед моими глазами. Моя голова сильно сжалась, как будто она раскололась на части, и мое зрение распалось. Что-то приближалось. Праджня 1. Дакча. Не пытайся. Связывающая сутра. Вот они идут. Баат. В сопровождении крика Био в воздухе открылся новый портал. Почти сразу же появилось черное дыхание черного огненного дракона бездны. Уриэль быстро отбросила меня и отступила от этого мощного потока горячего пламени. В то же время кто-то выхватил мою душу и взлетел. «Все, черт возьми, куда вы прете? Серьезно, ребята? И почему ты сейчас выглядишь так?» Это была Хан Суюн. «Полагаю, только оголовья недостаточно». А потом Юсана. Она несла мое тело воплощение на своей спине, в настоящее время скованное оголовьем. Казалось, она правильно догадалась, каково было мое текущее состояние. Унсубстреби системное сообщение: в настоящее время обязательная сила залога существования находится в ослабленном состоянии. Я не колебался и прыгнул обратно в свое тело. Мое зрение снова ослабло, и ощущения от моих конечностей вернулись. Хотя мое тело воплощения было не в порядке, оно все же было лучше, чем его отсутствие. Я видел, как Уриэль активировала адский огонь, сквозь размытое зрение. Хан Суюн рядом со мной широко раскрыла глаза. «Хаэй, какого черта это? Нет времени объяснять. Мы должны выбраться отсюда, быстро». Хан Суюн и преемник Шакьямуни, Юсана, были могущественными существами. К сожалению, наш враг на этот раз был просто слишком силен. Только с этими двумя. Квах! Как будто ожидая этого момента, пламя адского огня обрушилось на моих спутников. Черт побери, волны невероятной жары, которых нельзя было избежать, куда бы ты ни сбежал, его статус был настолько огромен, что одного черного пламени Хан Суюн было недостаточно, чтобы дать отпор. Именно тогда мощный взрыв красноватого пламени взорвался от того же портала, который использовала Хан Суюн. Он имел точно такую же окраску, что и пламя нашего врага. Два мощных источника тепла столкнулись и вызвали сильный шторм огня. Что за сука? Какая это мать? Некий кто-то выкашлял ее легкие и появился из густого, удушливого пламени. Архангел отмахнулась от дыма одной рукой и раскрылась. Архангел, с которой я был близко знаком, одетая в черное платье и с золотым браслетом на руке, стояла там, на ее щеках были следы сажи, да и не только на нем. Инге, какой сучий сын смеет причинить боль моему Ким-Док? Уриэль перевела взгляд за адский огонь, и вскоре после этого выражение ее лица стало ошеломленным. Затем ее челюсть ослабла, когда архангел пробормотала: «Я эта сука». Я не ожидал, что она будет частью спасательной команды. Ситуация стала еще сложнее. Из всех вещей, две Уриэль должны были столкнуться здесь друг с другом. И ты, казалось, что внешний бог Уриэль была также ошеломлена этим. Я вижу, ты из этой мировой линии. В тот момент, когда эти две Уриэль посмотрели друг на друга, в воздухе взорвались сильные искры. Было довольно очевидно, что наша сторона все еще была в невыгодном положении. Наша Уриэль была сильна, конечно, но та Уриэль являлась той, кто был свидетелем конца мировой линии. Если мы не найдем отверстие для быстрого побега, тогда... Цу-чу-чу-чу-чут. Но в этот момент произошло неожиданное событие. Звездный поток заинтригован встречей этих двух существ. Теория отключенного фильма активируется. 1. Буддийское понятие, обозначающее высшую трансцендентальную интуитивную просветленную мудрость, в которой отсутствуют какие-либо признаки или качества. В буддизме считается, что праджню можно постигнуть лишь с помощью интуитивного прозрения и осознания, а не путем анализа. Праджня вместе с состраданием являются главными опорами махаянской традиции. Глава 85.1. Последняя стена, часть 5. Когда две истории встретились и переплелись друг с другом в воздухе, произошел гигантский обратный поток воспоминаний. «Вставай, Ючинхёк, поторопись». Воспоминания из 999-й регрессии проносились перед нашими глазами. Глаза Уриэль расширились от внезапного вторжения чужих воспоминаний. «Че, что это? В чем дело?» Волны незнакомых воспоминаний наводнили нас. Уриэль из 999-й регрессии сражалась спиной к спине с Ючинхёком. Теперь это было прекрасной демонстрацией того, как выглядел товарищ по оружию. Наша Уриэль не могла удержаться от наплыва воспоминаний и неуверенно пошатнулась. Это чертова теория, опять же это. Прежде чем я смог завершить ход своих мыслей, я понял, что ситуация не так плоха, как я ожидал. Потому что обмен историями через эту теорию шел в обе стороны. Доказательством этого была Уриэль 999-й регрессии, которая не только шаталась, но даже фактически плюхнулась на землю. «Ким-Докча, сюда, сядь рядом со мной, определенно, 9158 навсегда, идентификатор не должен быть слишком привлекательным, поэтому, правильно, отпусти меня, Сури 9158, хорошо, Теперь это не так очевидно. Кальмарная нога Ким Дакчи будет выдана в качестве специального бонуса, и там было несколько историй, которые могли бы шокировать зрителей. Что? Уриэль из 999-й регрессии глубоко хмурилась, словно ей было больно. Хан Суюн не пропустила это открытие и, поддерживая нашу Уриэль, выкрикнула: «Я не знаю, что здесь происходит, но это хорошо. Давайте сбежим отсюда. Я имею в виду, она выглядит чрезмерно сильной даже с первого взгляда, верно?» Ее суждение было определенно правильным. Однако она забыла одну маленькую деталь. «Подожди, давайте и его возьмем с собой». Я указал на безвольно валяющегося на земле скрытого интригана. Возможно, воспоминания об этой мировой линии оказались слишком шокирующими для нее. Сфера запечатывания, которую устроила Уриэль, оказалась изрядно потрепанной. Хан Суюн говорил с полным недоверием: «Ты тупой? Почему мы должны брать его с собой? Мы должны взять его с собой. Только тогда мы достигнем правильного заключения. Что за фигню ты?» Действительно, это было чушью, подобное высказывание. Я был упрям, и мои действия не имели особого смысла. Даже тогда я продолжал говорить свою часть. Этот парень не должен умереть здесь. Он также имеет право увидеть заключение. Все миры просто обвиняли Ю Чин Хёка. Уриэль из 999-й регрессии, каждый из этой мировой линии, в результате того, что он потратил всю свою жизнь, чтобы достичь своего заключения, он должен был стать врагом каждой мировой линии. Из всех 1863 регрессов, был ли какой-нибудь поворот, где он был счастлив, хотя бы один раз? Когда я пришел в себя, я уже бежал вперед. Уриэль 999-я регрессии тоже постепенно приходила в себя, и я увидел, как она пытается разжечь адский огонь. Хан Суюн крикнула: «Ты сумасшедший дурак, у нас нет времени». Я отдал все, чтобы активировать путь ветра. Пламя адского огня начало наводнять окружающее пространство снова. Эти танцующие языки пламени как-то напоминали мне древние письма. Пост, автор ним. Разве это не будет хорошо? Только один раз, я не мог вспомнить, сколько лет было этому воспоминанию. Пост, я имею в виду, что регрессий так много, так что просто один раз не. Я действительно сказал что-то подобное, мои воспоминания не были достаточно ясны. Однако, точно так же, как тогда, когда все, что я мог сделать, это набирать текст на клавиатуре и нажимать клавишу пробела, я мог бежать вперед, как сумасшедший, прямо сейчас. Пост, разве это не нормально для него быть счастливым? Может быть, это я молился Богу, ответственному за создание этого мира. Пост, кажется, вы не были довольны тем, что я написал. Затем Бог ответил: «Пост, в таком случае, какое заключение вы хотели бы видеть, Дакчаним? Какое заключение будет счастливым концом для главного героя?» Что я тогда сказал? Я пытался, но не мог вспомнить вообще. И даже сейчас я не мог быть уверен в правильности ответа. В конце концов, я не имел права говорить о чужом счастье. Однако, даже если это был кто-то вроде меня, кто не имел права, была одна вещь, которую я все еще понимал. Это несчастливый конец. Тело интригана было втянуто во всепоглощающую жару от адского огня. Не успев ничего придумать, я сумел схватить его за запястье, а затем я побежал в противоположном направлении. Лицо Хан Суюн побледнело, и она поспешно вызвала феррогениха класса. Тем временем Ю Сана крикнула: «Дакчаси, быстрее, вы не можете». Я уклонился от стремительного пламени и забросил скрытного интригана себе на спину. Нижняя часть моих ног становилась безумно горячей сейчас. Я бежал изо всех сил, чтобы сбежать от этой сумасшедшей жары. «Черт побери, это дерьмо мне все равно. Поспеши и залезай». Хан Суюн потянулась ко мне, и мне едва удалось запрыгнуть в машину. Я увидел Уриэль на заднем сиденье, ее била сильная дрожь. Почти в то же время волна цунами красноватого пламени обрушилась на нас. «Остановитесь!» Я внутренне молился массовому производителю. Я молился, чтобы производительность этого автомобиля не была серийной. Созвездие массовый производитель ярко улыбается. Со взрывным разворотом скорости феррогениха класса ускорился. В то же время Био открыла портал, и мы сразу же запрыгнули в этот пространственный проход. Ужасный вой, сорвавшийся с губ Уриэль 999-й регрессии, преследовал нас по пятам. Мне было страшно, что она на самом деле преследовала нас. Даже если нам удастся уйти обратно на землю невредимым, если эта Уриэль сможет последовать за нами и неистовствовать. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Уриэль из 999-й регрессии перестала преследовать нас, когда искры безумно развернулись. пока стрелял в меня страшным взглядом, не меньше. Звездный поток внимательно наблюдает за живым пламенем. Казалось, что она не может использовать этот портал. Мощный шторм вероятности сдерживал ее, но это имело смысл. В конце концов, существо, обладающее такой мощью, на самом деле пользовалось меньшей свободой в звездном потоке. Однако была одна вещь, которая постоянно мучила меня. Если она была настолько сдержана, как она могла появиться в лесу Энгая в столь хорошо рассчитанное время? Как будто кто-то спровоцировал все это. Подстрекатель, великий Тактхаби Хочу пристально следит за вашим местонахождением. В этот момент мне в голову пришла слабая маленькая теория, что если появление Уриэль не было совпадением, великий Тактхаби Хоче пристально следит за вашим местонахождением. Великий Тактхаби Банам пристально следит за вашим местонахождением, что если кто-то из звездного потока хотел, чтобы это произошло, и вызвал ее на эту мировую линию. В этом мире почти не было организаций, способной изменить эту вероятность. Унсубстребесистемное сообщение бюро внимательно следит за вашим местонахождением. Лес Энгая можно было увидеть через окна машины. Внешние боги, пришедшие из обреченных мировых линий, больше не горели. Граждане маленького королевства прощались со своим королем. Выживи был более одного короля внешних богов. Точно так же, как здесь появилась Уриэль 999-й регрессии, несомненно, появятся и другие короли. Конечно, те, кто пытается вмешаться в заключение, которое я хотел увидеть, вызовут их в этот мир. Звездный поток смотрит на вас. Я поднял голову, чтобы найти мир, с которым мне нужно бороться, и который в данный момент глядел на меня. Это был бы очень тяжелый и неравный бой. Хан Суюн посмотрела на меня через зеркало заднего вида и что-то ворчала. Юсана, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, смотрела на меня. Я тихо кивнул и посмотрел на бессознательного скрытного интригана и все еще ошеломленную Уриэль. Вполне вероятно, что никто в этой вселенной не встанет на нашу сторону. Я видел выход портала на расстоянии. Ваш выбор оказал глубокое влияние на... Ваш склоняется к вечности. Итак, пришло время готовиться к последним страницам мира. Глава 86.1. Квадратный круг. Часть 1. Во время движения по пространственному проходу ни Хан Суюн, ни Юсана не сказали много. Благодаря этому, однако, я смог организовать свои мысли, глядя за окно, о том, что мне нужно делать в будущем, и вещах, которые я хотел бы сделать. Рядом со мной Уриэль, наконец, прекратила что-то бормотать с серьезным лицом, только чтобы впасть в сон, сопровождающийся внушительным храпом. Тем временем скрытный интриган прислонился к ней, тоже без сознания. Было немного странно видеть двух самых старых зрителей в моем канале, спящих так беззащитно. Хан Суюн, проверяя меня через зеркало заднего вида, внезапно заговорила. «Чему ты так улыбаешься? Ты должен быть готов дать нам правильное объяснение, как только мы вернемся. Нужно ли объяснение тому, о чем она сейчас говорила?» «Конечно, было ясно, что мне нужно им объяснить. У тебя есть только один шанс». Я нашел яркую улыбку Юсаны довольно страшной. «Мы прибыли». Вскоре после этого Феррагини остановился. Мы вернулись в Сеул. Некоторое время спустя я сидел перед моими спутниками. Лица, по которым я так скучал, те, которые я хотел увидеть, собрались в одном месте. Компания Ким Дакчи, которая испытала сценарий вместе со мной, включая Ли Кильона, Син Юсен, Чон Хиван и Ли Чихи, и Ли Сельхва и Гон Пхильту, которые охраняли Сеул, пока меня не было. Наконец, я увидел мою маму и странников в гостиной чуть дальше. Я изучил лица всех моих спутников и опустил голову на 90 градусов, прежде чем открыть рот. Я сожалею. О чем? Все, что я сделал. Мне очень жаль. Хорошо, обязательно. Что это? Разве они не злились на меня? Я не был уверен, что здесь происходит, но я подумал, что это к лучшему. В конце концов, мне нужно было многое объяснить. Я хотел бы объяснить несколько вещей, начиная с... Прежде всего, скажите нам, чей это ребенок? Гон Пхильту выбросил этот вопрос первым. Я проследил за его взглядом и увидел скрытного интригана, плавающего в прозрачной сфере рядом со мной. В настоящее время история этого человека нестабильна. Видя, что он все еще не смог прийти в себя, казалось, что серьезная проблема возникла после того, как он использовал слишком много вероятности. То есть скрытный интриган не мог прояснить ситуацию сам. Тем временем ярость начала заполнять глаза Гон Пхильту, когда я не ответил. «Ты сказал, что избавишься от сценариев, Поэтому я защитил Сеул для тебя, но вместо этого ты смеешь показывать себя здесь с ребенком». В этом голосе чувствовалась горе человека, который всю свою жизнь провел как папа Гиряги. «Я вижу, что у тебя есть какое-то недопонимание, но...» «Чион». Гонгхильту посмотрел на Юсану несколько испуганными глазами. «Это может быть...» Он встретил ее улыбающиеся глаза и покачал головой. «Правильно, нет пути. Значит, это с ней, ты хочешь умереть». Хан Суюн сердито зарычала, заставив его вздрогнуть. «Я не пропустил это открытие и быстро вскочил. Извини, не слишком ли много ты думаешь о том, что он чей-то ребенок? Кроме того, с какого боку он выглядит для тебя как новорожденный? Ребенок Хан Мёнка вырос в мгновение ока, не так ли?» Эти слова заставили цвет лица Хан Мёнка побледнеть. «Такого рода слова ставят меня в неудобное положение. Что меня больше всего беспокоит, так это лицо ребенка. Оно точно такое же, как у этого придурка». Сказав это, Гонгхильту перевел взгляд на угол гостиной. Там расположился Ючинхёк, скрестив ноги и сверкая глазами из-под многочисленных бинтов, которыми было буквально укутано его тело. Его фирменный страшный взгляд был прикован ко мне. «Ким Дакча, что это значит?» Я мог только глубоко вздыхать. Вполне естественно, что он выглядит точно так же, как этот придурок. Потому что этот парень и есть этот придурок, понимаешь? Тишина мгновенно опустилась в гостиную. Гонгхильту смотрел на меня, его глаза спрашивали, какой мусор я выбрасывал на этот раз. Казалось, что моя история станет немного длиннее, чем планировалось изначально. В этом мире есть несколько Ючинхёков. Я думаю, я должен начать свое объяснение оттуда. Я начал свое глубокое объяснение с конца Великой войны святых и демонов. С тех пор, как я призвал внешнего бога, который уничтожил мир демонов, безымянный туман, чтобы остановить дракона апокалипсиса, Гонгхильту, ты чертовски безумен, а потом, столкнувшись с скрытым интриганом, который похитил меня, Лисальхва, боже мой, затем обнаружив, что интриган был никем иным, как Ючинхёком, который пережил 1863 оборота регрессии, Чан Хайон, о чем, черт возьми, ты говоришь, заключение с ним контракта, в котором также содержалась иная мировая линия, Син Юсен. Я знала, что подобное случится, а Джосси. Вход в гигантскую историю путешествия на запад без информирования моих спутников, Личихи. А Джосси, ты определенно не хочешь быть актером, ты знаешь. Битва между двумя Ючинхёками, один из 1863 регрессии, а другой из 999 регрессии, Чон Хиван. Сколько всего там Ючинхёков? Ючинхёк из этой мировой линии, который думал, что он из третьей регрессии, понимание того, что это на самом деле 1864-я, Хан Мёнка. Может быть, ты сам не можешь этого объяснить и просто придумываешь случайные вещи, едва сумев очистить путешествие на запад с помощью моих компаньонов, но затем снова был похищен скрытым интриганом, Юсана, безмолвно вздохнула. И, наконец, случай столкновения с Уриэль 999-й регрессии в этом месте, которая сама стала внешним богом. Когда я зашел так далеко, даже я начал задаваться вопросом, о чем, черт возьми, я говорил. Я поднял голову, чтобы обнаружить, что мои спутники несли примерно такие же выражения. Первым отреагировал Хан Мёнка. Хаем, так вот что случилось. Я думаю, что я все понимаю, но это явно невозможно, верно? Теперь все смотрели на него. Итак, Хан Мёнка добавил еще одну вещь. Мне кажется, что тебе действительно нравится умирать или быть похищенным. Извините, я думаю, что не только я не понимаю, верно? Какого черта ты здесь говоришь? Три моих мастера бегают там, и что случилось с этим 1864 и всеми? Возможно, это было естественно, что они не поняли. С самого начала тот факт, что 1863 поворот разделился на две части, вызвало осложнение. Ючинхёк, переживший первоначальный 1863 регресс, стал скрытным интриганом. Тем временем Ючинхёк, переживший измененный 1863 поворот, снова регрессировал и стал придурком, которого мы все знали. Так как я прочитал «Пути выживания», я прекрасно это понял, но это было естественно, что мои спутники сочли все это довольно загадочным. Чон Хиван, массируя голову, спросила меня в этот момент. «Хорошо, так что ты говоришь, наш Чинхёк Си, третий или 1864, глава 86.2, квадратный круг, Часть 1. Это побудило Ю Чин Хёка, сидящего на углу кровати, кратко ответить. Я не знаю. А, я не могу вспомнить. Я активировал список персонажей и подтвердил информацию Ю Чин Хёка. Бадгелист персонажа, сводный список персонажей, персонаж. Ю Чин Хёк, эксклюзивный атрибут. Регрессор 3 и краткая регресс. Мифический. Удивительно, но его атрибут вернулся к третьему регрессу. Мои воспоминания вернулись только в то время, когда я немного позаимствовал историю Ким Дак Чи. Это было похоже на просмотр чужой истории. Я понятия не имел, что это так. Ю Чин Хёк продолжил. Это то, что я думаю. Первоначально это третий ход, и я определенно Ю Чин Хёк из третьего регресса. За исключением того, что в определенный момент мировой линии воспоминания о том, как я жил в 1864 повороте, временно скрыли мои собственные. Ли Сальхва, которая до этого только слушала, присоединилась к разговору. Но это не имеет никакого смысла. Ты говоришь, что третий ход повлиял на 1863, а 1863 повлиял на третий. Это логически невозможно. Логически, нет. В конце концов в дело вступила и Хан Суюн. Это может быть действительным только в форме письменных слов. Я говорю о том, что такое возможно только потому, что этот мир изначально был романом. Затем она перевела взгляд на скрытого интригана, окруженного прозрачной сферой. Это то же самое, что и квадратный круг или треугольник, где его внутренние углы составляют 720 градусов. Ли Сальхва наклонила голову и спросила ее: «Но что-то подобное не может существовать, верно? Правильнее будет сказать, что ты даже не можешь себе этого представить. Однако как тексты, так и абзацы, они, безусловно, могут существовать. То, что происходит сейчас, просто так. Для нас это может быть временным парадоксом, но, как тексты романа, это вполне возможно, вы знаете. Я имею в виду, вы можете просто сказать, что это так, так что разберитесь с этим. Дело не в том, чтобы понять это, а в том, чтобы принять его. Итак, давайте посмотрим на это проще. В настоящее время мы застряли в дерьмовом романе. Так как оригинал был дерьмом, это конечный результат. Я хотел сказать что-то в качестве опровержения, но так как она говорила об истине, я не мог придумать достойного ответа. Если бы я была автором этого романа, я бы прекратила делать искажения мировой линии раз или два. Знаете, читателям серьезно не нравятся такие сложные истории. Даже созвездия, вероятно, не могут понять, что здесь происходит. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» говорит, что его воплощение – действительно умное печенье. Мир с нарушенной вероятностью рухнет сам по себе. Я знаю довольно много историй, которые закончились таким образом. Миры, от которых отказались даже их авторы. Хан Суюн сама была автором, поэтому имела право говорить подобные слова. Она могла покинуть такие миры в прошлом, и она могла сожалеть об этом до сегодняшнего дня. Когда я думал об этом, что-то мне показалось неприятным. Мир, созданный автором «Путей выживания», ТЛС-123, стал реальностью. В таком случае, какой вывод ты хотел бы видеть, Докчаним? Какой результат будет счастливым концом для главного героя? Может ли быть так, что автор не смог закончить свой рассказ и оставил его нам? Чон Хиван почесал щеку и спросила: «Хорошо, так каков твой вывод, Хан Суюн? Мы должны сражаться с теми ублюдками, которые толкнули нас в этот глупый мир, будь то автор, внешние боги или даже Такхаби. Также, как и всегда, неважно, что произошло в оригинале, вы можете бросить эту чушь собакам, несмотря на все мои заботы. В любом случае, мы должны увидеть наше собственное заключение. Мы просто не можем навечно застрять в этих чертовых сценариях». Она была права. Права во всем. Был ли нашим противником король внешних богов или бюро, это не имело значения. Каждая звезда в туманности компании Ким Дак Чи излучает свет. Независимо от того, кем был наш враг, у нас все равно был только один выбор. Мы боремся, побеждаем и достигаем наших ответов по-своему. Докчаси, прежде чем я понял это, мои товарищи смотрели на меня. Казалось, они ждут, чтобы я что-то сказал. Их выражения спрашивали меня о том, что нам нужно делать дальше и к чему нам нужно готовиться. Конечно, я тоже думал об этом. Однако мне было не так легко произнести первые слова. Может быть, это потому, что я нервничал, зная, что конец не за горами. Это был страх, что, хотя мы и добрались до этого места с такими трудностями, одно неверное суждение от меня и все могло пойти по наклонной, вот так просто. Кроме того, было больно знать, что теперь мне нужно идти по пути, которого не было в оригинальном романе. Мои губы открывались и закрывались несколько раз, и в конце концов мне удалось произнести слово. «Так, этого хватит на сегодня», — Юсана вмешалась, чтобы остановить меня. «Давайте отдохнем сегодня и продолжим завтра». Все мы, во всяком случае, вернулись из сложного сценария только сейчас. Я не спал в ту ночь и строил планы. Меня почти соблазнил план прочитать окончательно пересмотренную версию путей выживания несколько раз. Но в конце концов я этого не сделал. Я не был уверен, почему отказался от этой возможности, но опять же у меня была эта догадка. Это инстинктивное чувство, что в тот момент, когда я прочитаю роман, я не смогу вырваться из его оков. Я погрузился в сон так глубоко, что даже не мог вспомнить, когда поддался ему. Последние биты воспоминаний были размыты. Возможно, я задремал, читая книгу, и подумал, что выпил чашку теплого чая, который принес Ликильон. В любом случае, это был довольно сладкий сон. И я также думал, что мне приснился счастливый сон. Сон был о разговоре, который я имел с Юсаной некоторое время назад. Находясь в мире, где все сценарии подошли к концу, мои спутники были заняты разговорами о своей повседневной жизни. Это было действительно мирно. На самом деле, это было так мирно, что для меня это не было настоящим миром. И когда я увидел яркие улыбки на лицах Син Юсан и Ликильона, несколько загадочно я понял правду. Это сон, не правда ли? Я сильно прикусил губу, и, как будто разразилось землетрясение, вид моего сна покачнулся. Все еще в тумане своего сознания, я медленно открыл глаза и попытался сесть. Что это? Мое тело не хотело двигаться. Кроме того, слабое землетрясение, которое я почувствовал во сне, продолжалось и в реальности тоже. Мне удалось открыть глаза, и окружение открылось в темноте. То, что приветствовало меня, было ощущением плюша, обволакивающего мою спину и голову. «Эй, Ким Дакча пытается проснуться. Положи его снова спать». Я почувствовал, как кто-то ударил меня по голове, и мое сознание снова потускнело. И когда я исчез, я услышал озорной голос, говорящий со мной. «Это восстание рабочих, тупица». И когда я снова открыл глаза, я был внутри незнакомой горы. Глава 86.1. Квадратный круг. Часть 2. Я начал думать о том, как произошло это событие. Во-первых, я был плотно связан. Во-вторых, меня бросили в незнакомый склон горы. Независимо от того, как сильно я это анализировал, конечный результат всегда возвращался к похищению, но кто осмелится проникнуть в компанию Ким Дакчи и похитить меня, что может означать только это? Дакчу развязать? Ах, слышны слабые голоса откуда-то. Я хмыкнул и изо всех сил пытался освободиться, а затем, пошатываясь, направился туда, откуда пришли эти голоса. Я прошел мимо зарослей и примерно через 30 секунд столкнулся с довольно широким лагерем, в котором сидели мои спутники. Ах, тогда он пришел по собственному желанию, Хан Суюн хмыкнула и помахала мне рукой. На что ты смотришь? Разве вы раньше не видели забастовку? Подождите минутку, это... Какой хороший ветерок. Дакча Си, почему бы тебе не прийти и не лечь здесь? Чон Хиван лежала, раскинувшись на земле, глядя на небо прямо рядом с Хан Суюн. Она двигала руками, как будто они были ее крыльями, заставляя ароматные зеленые травинки падать и подниматься снова и снова. Хан Суюн начал бормотать благоговейным голосом. Трава ложится. Быстрее ветра, она ложится. Ау. Чон Хиван тоже ложится. Быстрее ветра, она ложится, и прежде, чем приходит порыв, она встает первой. Неплохо, глядя на этот внезапный прорыв конкурса по чтению стихов, а также на то, что Чон Хиван своевременно поддерживал огонь, я спросил их ошеломленным голосом. Что происходит? Это рабочая революция, тупица. Ладно, вы уже некоторое время жаловались на революцию и еще много чего, но, аркх, я просто хочу, чертовски хочу сделать перерыв. Мне нужно объяснить это для тебя, я нахмурился после того, как она меня оскорбила. Перерыв, о чем ты говоришь? Разве ты не знаешь, в какую эпоху мы сейчас живем? В какую эпоху мы живем? Я не был уверен, что сказать, когда она так ответила. Что она имела в виду под «в какую эпоху мы живем». В настоящее время туманность компания Ким Дакчи обладает квалификацией для входа в последний сценарий. Оставшееся время для входа в сценарий – 28 дней, 12 часов, 15 минут и 7 секунд. Я спокойно ответил, чтобы убедиться, что не буду втянут в ее темп. У нас нет времени на это. Последний сценарий буквально за углом. Именно поэтому нам нужно сделать передышку сейчас. Если нет, то когда мы сможем позволить себе это? Сказала Хан Суюн, в то же время величественно вздыхая. Оглянись, не проводи свой день в своем смартфоне, хорошо? Ты все еще хочешь работать даже после того, как пришел в такое место. Услышав ее, я впервые начал сканировать окружающую местность. Действительно, мы были в плодородном зеленом лесу. Я не был уверен, какая это гора, Ерисон, Сороксон или Холлосон. В любом случае, это была действительно красивая гора, хорошо. Солнечный свет не был слишком сильным, в то время как ветер дул на кожу прохладно. Другими словами, это была идеальная погода для кемпинга. Я немного поколебался, прежде чем проговорить. Хаем, я не говорю, что мы не должны делать перерыв, но, ох, это хорошо, чтобы отдохнуть, но я говорю, что мы должны закончить то, что нам нужно сделать в первую очередь. Прямо сейчас мы, святая корова, Докчасси, ты действительно склонен к Канде, один, не так ли? Каждый представитель компании похож на тебя, сказал Чон Хиван, слегка постукивая по моей голени. Представитель Ним, когда вы отдыхаете, вы должны это делать. Моя голова наполнилась сложными мыслями. Хан Суюн посмотрела на меня, когда я ничего не сказал, и обратилась ко мне кислым тоном. Конечно, ты такой хороший. Каждый не должен отдыхать в одно и то же время, поэтому в сценарии должен быть хотя бы один человек. Почему бы тебе не пойти дальше? Чего? Я говорю, почему бы тебе не выполнить сценарий, который ты так любишь? Когда я услышал ее слова, мой взгляд внезапно переместился в воздух, чтобы обнаружить фактическое окно сценария, плавающее там. Сценарий «Выходной рабочих» был создан. Я никогда раньше не слышал о таком сценарии, поэтому быстро открыл окно сценария. Квест-сценарий «Выходной рабочих» тип. Дополнительная сложность. Условия прохождения. Вы главный представитель туманности компании Ким Дак Чи. Из-за вашей эксплуатации и грубого обращения сотрудники компании Ким Дак Чи в настоящее время находятся в очень утомленном состоянии. Они очень недовольны вами, главой туманности, и находятся в середине удара. Как их начальник, вы должны выслушивать их жалобы и умиротворить их. Учитывая ваши слабые коммуникативные навыки, общая цель разрешения жалоб будет установлена на уровне 5 человек. Ограничение времени. 12 часов. Награда. Доверие от сотрудников компании Ким Дак Чи. Неудача. Смерть. Смерть. Какого черта, что это за сценарий? Я посмотрел на небо, и био попало в поле моего зрения. Хан Суюн ворчала прямо на меня. Серьезно, ребят, этому парню нужно рассказать о сценарии, чтобы он мог что-то понять. Чувствуя беспокойство, я огляделся вокруг. Мои компаньоны, казалось, наслаждались ситуацией. Хан Суюн была занята чтением пародийных стихов, а Чон Хиван засыпал среди травы. Ли Кильон и Син Юсен бились головами и рычали друг на друга. «Хей, Син Юсен, давайте сделаем ставку. Давайте посмотрим, кто сможет сегодня пообедать побольше. На что мы делаем ставку? Проигравший исполняет одно желание победителя. Хорошо, это вызов». Дети быстро побежали к лесу, и Юсана окликнула их. «Будьте осторожны». Рядом с лагерем была небольшая долина с ручьем. Гонпхильд усел на рыбацкое кресло, которое он принес с собой, и, глядя на поплавок своей удочки в воде, он расслабленно зевнул. Хан Мёнка, сидящий рядом с ним, бормотал об этом и о том. «Если бы мы были на берегу океана, я бы поймал такого большого леща. Я слышал освежающие звуки воды, протекающие в долине, и чирикающих горных птиц. Мне казалось, что успокаивающая зелень заросшей горы медленно рушится на меня, как будто я все еще сплю. Такое ласковое поведение показалось мне неудобным, как какая-то плохо прилегающая одежда. Это было нормально, чтобы быть таким? Было ли хорошо испытывать такие моменты в данное время? Я искал Ю Чин Хёка. Действительно, мы не должны быть такими. Если это был он должен согласиться со мной. Должно быть, он где-то стоит, глядя на группу. Наряду с этим страшным светом в глазах он готовился начать читать лекции всем, начиная с «Вы, дураки». Я быстро нашел его. Я собирался поднять руку и позвать его, но затем остановился, поняв, что что-то там тоже было. Чиик, один. Канде, выражение, используемое в Южной Корее для описания снисходительного человека. Сленговое существительное канде первоначально использовалось студентами и подростками для обозначения пожилых людей, таких как отцы и учителя. Глава 86.2. Квадратный круг. Часть 2. Он на самом деле готовил там. Стоя перед большой решеткой, его руки эффектно двигались, чтобы приготовить мясо. Внутри сковороды шипели и дрожали овощи. Фехтование, разрывающее небеса мечом, способное разрушать небеса, теперь использовалось для измельчения овощей и мяса. Я даже забыл позвать его и смотрел на это зрелище в чистом оцепенении. Что, черт возьми, здесь происходит? В следующую секунду его взгляд переместился в мою сторону. Затем Ю Чин Хёк молча передал свои слова с этим фирменным пугающим взглядом. Мне не нужно было прибегать к точке зрения всеведущего читателя, чтобы сказать, что говорили эти глаза, это было совершенно определенно. Ты можешь смотреть весь день, но ты не получаешь никакой еды. Это то, что, вероятно, хотели сказать эти глаза. Его стороны были заняты как Юмиа, так и Личихи. Их глаза были полны глубокого интереса и предвкушения. Сейчас Юмия открыла рот, и Ю Чин Хёк двинул палочками с бесстрастным лицом. Он был как птица на сетке, собирая кусок мяса, чтобы положить их в рот сестренке. Она ярко улыбнулась. Это действительно вкусно. Ли Чихи, безучастно стоящая, тоже открыла рот. Он изучал ее несколько секунд, прежде чем положить больше мяса в рот Юмия. Это продолжалось 4, а может и 5 раз. И в конце концов Ли Чихи закрыла рот. «Мастер, ты слишком бессердечный, не в силах больше терпеть», она лично передвинула палочки для еды. Тем не менее его сковорода сместилась в соответствии с привлекательной траекторией Шунпа Красного Феникса, чтобы избежать ее руки. Сначала она плакала, прежде чем стала довольно упрямой. «О, так ты хочешь попробовать, не так ли?» Я серьезно не мог сказать, был ли я в мире пути выживания. Или холодный ледяной красавец-регрессор Ю Чин Хёк не должен был делать это. Он продолжал уклоняться от палочек для еды Ли Чихи и кормил свою младшую сестру Юмиа, не дергая бровями один раз, оставаясь совершенно бесстрастным. Однако я мог кое-что почерпнуть из этого, и я пришел к выводу, что он был действительно серьезно настроен быть здесь. Даже если мы находимся в таком временном интервале, почему Ю Чин Хёк позволил этому событию случиться? Я был не единственным главным представителем компании Ким Дак Чи. Во многих отношениях Ю Чин Хёк был гораздо более упрямым человеком, чем я, а также имел гораздо больший опыт управления такой группой, как эта. Тем не менее такой человек охотно участвовал в этом походе. Книга, ты действительно не можешь понять, Ким Дак Чи, сопровождаемые голосом четвертой стены, несколько абзацев развернулись перед моими глазами. Автор ним, как насчет того, чтобы пойти на пляж во время этого регрессионного поворота? Это был комментарий, который я отправил давным-давно. Несмотря на то, что я так много помнил о пути выживания, я забыл все о комментариях, которые я разместил. Теперь, когда я подумал об этом, произошло одно событие, которое Ю Чин Хёк никогда не пропускал во время своих многочисленных повторных регрессий. Книга, сегодня мы делаем перерыв. Это был выходной день. Это произошло во время оригинального пути выживания, но в этом мире еще не происходило ни разу. Каждый раз, когда они собирались устроить выходной, еще одно важное препятствие появлялось на горизонте. Он приводил своих спутников к туристическим достопримечательностям другой планеты. Конечно, у него был предлог поиска необходимых предметов для будущих сценариев, но он не заставлял свою группу делать то же, что и он. Книга, мастер, присоединяйся к нам и повеселись. Книга, эй, Ли Чихи, кекики, взгляни на мой пресс, ладно. Даже мой дракон черного пламени хвалил М. Книга, мы собираемся сегодня съесть еду Чин Хёкси, верно? Даже Ю Чин Хёк был таким, но каким был я? Книга, мы должны быть готовы к следующему сценарию. Мы всегда спешили, как будто нас преследовали. У нас никогда не было свободы действий. И когда мы подошли ко второй половине сценариев, такая тенденция стала еще сильнее. Наша цель была всегда прямо на наших глазах. Я действовал так, как будто сам сценарий сломался бы, если бы мы не решили все, что было, вовремя. Но теперь, когда я начал глубоко задумываться над этим, сценарии были бы очень хорошими, даже если бы мы не спешили как-то их решать. Хай, Ли Кильон, мы согласились не использовать здесь никаких навыков, не так ли? Когда это? Ты всегда должен стараться изо всех сил. Я слышал голоса детей, когда они возвращались с преследуемой добычей. Вскоре после этого я услышал громкий призыв Хан Суюн, который разнесся по всей долине. Ладно, Мероприятие по поиску сокровищ скоро начнется. Приз – звездная реликвия от черного пламени. Что, правда, от того черного огненного дракона бездны, я спрятала его где-то в долине, поэтому первый, кто его обнаружит, станет победителем. Ах, верно, вам запрещено использовать свои навыки. Поняли? Кроме того, есть и другие призы. Так что, это звездная реликвия моя. Хан Мёнка быстро выбросил свою удочку и прыгнул в ручей, но через некоторое время Чон Хиван схватил его за голову и выбросил из воды. Вскоре личихи и дети, возвращающиеся с охоты, тоже прыгнули в воду долины. Эй, подожди, Чихинуна, это призрачный флот. Ты думаешь, я не замечу этого только потому, что они теперь крошечные? Ли Кильон, ты серьезно приручаешь водяных жуков? Ты обманщик, вы оба дисквалифицированы. Сколько времени прошло с тех пор, как все мои спутники так улыбались вместе? Может быть, это может быть наш первый раз. Они умели улыбаться, хотя сценарии еще не закончились. Они могли так разговаривать в счастье и делиться своими историями. Книгой глядя на это зрелище, Ким Докча вдруг почувствовала себя одиноко по какой-то причине. Может ли быть так, что я ничего не понял в пути выживания? Нет, подожди, в отношении моих спутников. Возможно, потому что я был пьян в фантазии свидетеля заключения, я фактически заканчивал тем, что пропустил все бесчисленные слова, которые должны были быть прочитаны, чтобы достигнуть истинного заключения. Вы в настоящее время решили ноль жалоб. Сценарий, который раньше казался чем-то неважным, внезапно показался таким же внушительным и сложным, как гигантская история. Я плюхнулся под зонтик и ошеломленно посмотрел на окружающую природу. Кто-то слегка похлопал меня по плечу. «Как дела с твоим сценарием?» Юсана усмехнулась освежающей улыбкой. Я ответил бессильной улыбкой, и она снова обратилась ко мне. «Ну, Докчасси, твои навыки общения всегда были немного недостаточными, поэтому, думаю, с этим ничего не поделаешь. Ты был точно таким же, когда мы работали на компанию. Я был таким, ты действительно не так много говорил с другими людьми. Я потерял дар речи после того, как она безжалостно напала на меня, обрушивая на мою голову достоверные факты. Но опять же, после небольшого размышления, это имело смысл. Я вырос без друзей с юных лет. Я не знал, как общаться с другими людьми, и в то время я думал только о том, как избавиться от вечеринки в компании. Я подумал, что вместо того, чтобы тратить время на это, я мог бы вместо этого прочитать «Пути выживания» еще раз. Книга Ким Докча, у тебя есть конец. Нет, не. И затем, здесь была неорганическая субстанция, которая пыталась разбудить меня, говоря, что это был мой друг. Юсана также расположилась под зонтиком и наблюдала за нашими компаньонами расслабленным взглядом. Возможно, она сама собиралась отдохнуть в кемпинге, потому что вместо обычного буддийского балахона на ней теперь была повседневная одежда с широкополой соломенной шляпой. Эта девушка точно знала, как соответствовать атмосфере, независимо от того, где она была. Юсана была слишком хороша, чтобы ее держали в компании Ким Докчи, управляемой довольно бесполезным лидером, по крайней мере. Санаси, ты случайно не жалеешь, что попала в метро в тот день? Я не был уверен, почему я спросил ее об этом. Даже сейчас события самого первого сценария оставались яркими в моей памяти. Если бы только велосипед Юсаны не был украден, если бы она получила свое начало откуда-то еще, то она, возможно, не стало бы воплощением Олимпа. Может быть, ей также не пришлось бы умирать. Ей тоже не пришлось бы испытывать боль перевоплощения. Нет, не думаю. Я никогда раньше не видел такого решительного выражения на ее лице. Итак, Докчасси, ты не должен ни о чем сожалеть. Прошу прощения, что касается того, что я имею в виду все. Я не был уверен, что сказать ей. Мне казалось, что я буду звучать как осел, просто поблагодарив ее или выразив свою благодарность. Пути выживания никогда не учили меня тому, что я должен говорить в такие моменты. Как будто она могла читать мои мысли, Юсана освежающе улыбнулась и указала на кого-то там. Думаю, будет лучше, если ты сначала поговоришь с этим человеком. Глава 86.1. Квадратный круг. Часть 3. Мои проблемы? Да. Хаэм, как, если ты недовольна своей работой или первым, с кем я поговорил, была Лисальхва. Она была одета в уличную одежду ученого и с небольшим увеличительным стеклом изучала каждый уголок моего лица, как будто я был какой-то неопознанной травой. Затем она ответила на мой вопрос. «Ну, у меня нет особого